Итак, извините, а можно вопрос? Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил: а вы всегда сами обслуживаете своих покупателей? Что? Ах, это бывает нечасто, но бывает. Скучно, знаешь ли, сидеть в кабинете и только подсчитывать доход. Бывает настроение пообщаться с интересными разумными. Так что, считай, тебе повезло. Согласен, горячо закивал я. Тогда, давайте к делу. Итак, сделав небольшой глоток, проговорил Кроссбур: что мы имеем, на какой ты ранг замахнулся? Пилот-ветеран. Ага. Ну смотри, в любом случае, без реального опыта тебя первым пилотом не возьмут. А, значит, будешь вторым или третьим. Так, на всякий случай. Дальше. За просто так платить тебе деньги никто не будет, а значит, добавит вторую специальность. Какую? Будет решать капитан. А, так как у тебя никакой другой полезной профессии нет, быть тебе бойцом. У наемников, даже у самых нормальных, обычные бойцы, расходный материал, мясо. Ну-у-у. Может быть, до этого и не дойдет, вслух пробормотал я. В голове же крутились мысли, что определенно дойдет. Я не обманывался в отношении Харана ко мне. Я всего лишь наживка, инструмент для решения неких задач. Давай без вот этого. Кроссбур неопределенно помахал руками. Всегда нужно исходить из худшего, тогда и неприятности не застанут тебя врасплох. Поэтому считаем, что тебя закинут в штурм-команду. На твоем уровне, в прямом столкновении, шансов выжить у тебя практически нет, а значит нужно что? Правильно, держаться подальше от этой самой мясорубки. Как? Я вижу только один вариант, снайпер. Насколько я знаю, у пилота профильными являются ловкость, интеллект и, отчасти, мудрость. У снайпера практически то же самое, только без мудрости. Иногда вкладываются в силу, чтобы использовать более тяжелые винтовки. У тебя как, кстати, с характеристиками? Уровень 5, ловкость 22, интеллект 22. Решил я не скрывать реальные показатели. А вот это уже неплохо. Значит, легкий имперский доспех тебе идеально подойдет. Устаревший, конечно, но зато настоящий войсковой, не гражданская переделка. Тебе его уровни на 25, а то и все 30 хватит. Там и усилитель мышц стоит, не экзоскелет, конечно, но силы тебе единичку добавит, плюс выносливости столько же, и покрытие там такое, что от касательных попаданий спасет. Шлем и ботинки из этого же комплекта, без добавки к статам, характеристикам, но добротные. Цена, скажу сразу, кусается. Комплект стоит 122 тысячи. Есть такие средства? Есть. Я бы, пожалуй, даже два таких комплекта взял. Нахрен оно тебе не надо? Для убедительности, мужчина даже рубанул рукой в воздух. У всех наемников есть ремонтник, который тебе его, если что, починит, а через 30 уровней, а это максимум 2 месяца, эта кольчужка тебе уже мала будет, другую придется покупать. Так что не трать пока деньги, есть у меня для тебя доспех, закачаешься, но стоит он тоже, закачаешься. В общем, пока рано об этом говорить, вот вернешься уровни на 30-35, тогда и упакуем тебя, а пока, копи деньги. У тебя сейчас сколько есть? Чтобы я не зря воздух сотрясал. 1300-400 я могу себе позволить потратить. Это хорошо. Тогда смотри дальше. В космосе ручное оружие можно использовать любое, но, опять же, упираемся в характеристики, твой уровень и баланс цены, качество и эффективности. На данный момент тебе подойдет легкая снайперская винтовка Харба, кинетическая, естественно. Разработка Федерации для сил специального назначения стояла на вооружении лет 50 назад. Дальность небольшая, но тебе в космосе и не на километры стрелять, а вот убойность хорошая, больше половины тяжелых доспехов пробивает, опять же устаревших, без активного силового поля и динамической защиты. Но таких у наемников и нет, только обычные, а с регулярными частями псы, прозвище наемников, не связываются. В комплекте идут батареи, 3 ШТ, БЗ, база знаний, и 300 зарядов, 200 бронебойных и по 50 зажигательных и маркировочных. Оружием ближнего боя возьмешь имперский короткий игольник МАФ. Пробивная способность у него не очень, только по легкобронированным целям, и то, не по всем, но зато надежность и скорострельность выше всяких похвал. Для отвлечения внимания и дезориентации противника, самое то. В комплекте все то же самое, иглы обыкновенные, 3000 ШТ, БЗ и 3 батареи. Запомни, твое основное и главное преимущество – это скорость и незаметность. Вместе со словами, Бур включил голопроектор и наглядно показывал рекламируемое снаряжение. Устройство было интерактивным, поэтому я осматривал снаряжение со всех сторон и во всех приближениях. Все это, конечно, очень здорово, решил я вмешаться в монолог торговца, но как быть с системными ограничениями? С моим уровнем мне ничем, кроме огнестрела, и пользоваться-то нельзя. Это касается только гражданских, у армейцев, наемников и же с ними свои допуски и ограничения. Потом почитай как-нибудь на досуге. Так я же не военный, вновь перебил я Бура, с чего для меня другие ограничения. Парень, ты куда учиться пошел? В Лукр. Правильно, в летное училище кадрового резерва, название тебе ни о чем не говорит, ты же уже курсант, а после окончания станешь пилотом запаса ВКС Федерации, даже звание какое-то дадут, а в случае масштабной войны, так и не сомневайся, воевать пойдешь. Теперь ты в армии, сынок, вот мягкий знак, я об этом вообще не знал. Так, ладно, сейчас отменим обучение. А зачем? Подумай, не торопись, войны в ближайшее время не ожидается. На небольшие стычки на границах резервистов не дергают, так что, статус военного федерации ничем тебе не мешает, но дает вот такие вот небольшие преимущества, как использование оружия и брони, уступки в оформлении кредита, небольшие льготы, скидки, там много всего, купи базу «Галактика», там много полезного имеется, да и недорогая она. Ладно, что у нас там осталось? Нож, КХМ я бы хотел оставить свой, он у меня уже как талисман стал. Выручал пару раз, очень выручал. Покажешь? Я достал свой вибронож и протянул мужчине. Ты сначала блокировку отключи, а то оторвет мне мою культяпку нахрен, а она мне дорога, минимум, как память. Я непонимающе посмотрел на краса. Мля, я ты и не знал о ней? Да, ну да, он случайно мне достался, долгая история, а что с ним не так? Не так? Да нет, с ним-то все в порядке. Вот только купить такой нож невозможно. Как это невозможно? Он же даже у вас в продаже есть. Парень, у нас реплики, хорошие, качественные, но подделки. У тебя же оригинал. Оригинал лучшего боевого ножа империи. Он до сих пор стоит на вооружении только элитных спецчастей. Да им за подвиги награждают. Ты кто такой? Этот здоровенный мужик поднялся и навис надо мной. Сэр, я клянусь, не знаю, дедок какой-то продал. Как ты связан с имперской разведкой? Говори. Никак, честное слово, никак, да я из имперцев только Харана знаю. Харана, Крила Харана, мужчина как-то сдулся и снова сел в свое кресло. Ну да, он руководит факторией «Красная», я там после нападения волкотов оказался. Ты там нож купил? Нет, еще в институте Гретфал. А там, его правнук, Крол Харан. Могу тебя поздравить, ты заинтересовал имперскую разведку, причем, пришелся по душе старому лису. Он, знаешь ли, такие подарки, кому попало, не делает. Ладно, прячь свой нож, теперь он с тобой на всю жизнь. Лучше ты все равно не найдешь. А что вы знаете о Криле Харане? Ничего не знаю, парень, и тебе лучше ничего не знать. А если уж очень надо, спроси у него сам. Мне проблемы с лисом не нужны, так что извини, но эту тему мы закроем. Помогу тебе, чем смогу, но только снаряжением и советом. Большего не проси. Понял, спасибо вам и за ту помощь, что оказываете. Так, с оружием и снаряга обошлись тебе в 250 тысяч. Остальные мелочи, типа нательного, повседневного, нижнего, мыльно-брильного и т.д. обойдутся тебе еще 1070-80, но сделаю тебе скидку короче, в твои 300 влезем. На этом все. Забирать покупки сейчас будешь или после окончания учебы? Я бы хотел сейчас, если вы не против. Да мне без разницы, деньги переводи и минут через 5 можешь все забрать. Так быстро? Похожие наборы, я про стандартные мелочи, сейчас пользуются спросом. Такое чувство, что назревает что-то. Ладно, считай, повезло тебе, сейчас соберем оружие и броню, и можешь забирать покупки. Отлично, тогда, пока еще есть немного времени, может, что-нибудь еще посоветуете? ХМ, дай-ка подумать. О, при этом училище есть небольшое отделение, где готовит космический десант. Так вот, есть у них один преподаватель по стрелковой подготовке, бывший снайпер, попробуй договориться с ним об индивидуальных занятиях. Если сможешь, не пожалеешь. Правда, дед очень вредный, так что, мужчина на минуту завис, а потом проговорил. Ну вот и все, готов твой заказ. Спасибо, вы мне очень, очень помогли. Да ладно, мне было приятно вспомнить молодость. Мужчина начал подниматься, и я понял, что пора. Он проводил меня в торговый зал, а там и до самой двери. Не успели мы к ней подойти, как кто-то из работников вынес мой заказ, две большие армейские сумки. «Смотри, вот в этой», — указал Бур, — «на одну из них, все, что относится к оружию и броне, во второй, мелочи. Свой контакт я тебе скинул, будут вопросы по снаряжению, обращайся. И еще, будь осторожен, парень, лис просто так ничего не делает. Удачи, до свидания». На этом мужчина развернулся и ушел куда-то вглубь помещения. Я тоже не стал стоять и ожидать неизвестно чего, а подхватил сумки и вышел из магазина. К этому моменту, на улицу уже опустился вечер. Прикинув все за и против, я решил, что загул мне пока не нужен, поэтому поймал такси, закинул сумки и поехал к космодрому, где можно было снять камеру хранения на неопределенный срок. Сумку с броней и оружием я решил оставить там. Отступление 7. Альберт Яковлевич, код 3, вы срочно нужны на -25 уровне. Прочитав это сообщение, старик немедленно удалил его и бросился к специальному персональному лифту. Буквально за пару минут Спшник добрался до изолированной комнаты, где его уже ждали две женщины. «Рассказывайте». «Мы смогли. Мы успели. Мы откачали одного игрока, Юрия Гринева. Как поняли? Как успели?» Сначала все было как обычно, Гринев находился в глубокой игровой коме, а затем начала меняться диаграмма активности мозга. Датчики показывали, что у него постепенно отказывают конечности, будто кто-то или что-то ему их ломает. Никаких видимых повреждений при этом на теле не было, но он начал умирать. Как и почему? У меня нет ответов на эти вопросы. Тогда я приставила к его капсуле постоянных сиделок, все неоднократно проверенные наши сотрудники. Так вот, в какой-то момент началось улучшение, но потом он просто умер. Мы экстренно вскрыли капсулу и нам удалось его вытащить. Проблема в том, что он впал в кому? Обычную, медицинскую. Когда мы сможем с ним поговорить? Мне нужно, чтобы он рассказал, что там происходит. Мы должны знать, куда отправили 150 тысяч наших людей. К сожалению, пока мы ничего не можем сделать. Нам остается только ждать. Из комы он должен выйти сам, иначе мы его потеряем. Данные засекретить, перевести его в полностью изолированный сектор, приставить круглосуточную охрану и сиделок, обо всех изменениях его состояния докладывать напрямую мне, и, желательно, без использования электронных средств. Все ясно? Да, да. Лиана Васильевна, можете идти, а нам с Лией Витальевной нужно еще обсудить кое-что. Да, конечно, до свидания. Рассказывай. Да нечего рассказывать, Гритян молчит, ни в постели, ни на работе. Я уже использовала все доступные мне методы, даже инъекцию 3, все без толку. Он ничего не знает, Ескидзе ничего ему не говорит, просто использует и все. Ладно, понятно, постарайся выйти на Ескидзе, может у тебя с ним что-то получится. Знаете, Альберт Яковлевич, если бы не надежда на то, что моего сына можно вылечить, я бы никогда, слышите, никогда не смогла делать то, что я делаю. Я знаю, девочка, я знаю, но выхода у нас нет. Глава 18. К учебке я подъехал в 9:30. Каюсь, не удержался и, по пути в Лукр, все-таки заехал в понравившуюся днем кафешку и поужинал, заодно пропустив пару стаканчиков неплохо коньяка. К этому моменту дежурный на проходной уже сменился, и на посту стоял уже не мой знакомый, а какой-то другой, не менее рослый парень. Этот приставать с глупыми просьбами не стал, просто выглянул из караулки, приветственно махнул рукой и спрятался обратно. До своей общаги я, как и утром, добрался минут за 10, не встретив по дороге ни единой живой души. Комендант по-прежнему сидел на своем месте, уставившись в одну точку, и, судя по застывшему взгляду, копался в ми. Когда я проходил мимо старика, его взгляд на мгновение принял осмысленное выражение, он легонько мне кивнул и вновь завис. Интересно, я, когда работаю через нейросеть, тоже так выгляжу. Комната встретила меня темнотой и тишиной. Моего соседа еще не было, да и появится ли он сегодня вообще пока непонятно. В принципе, мне и без разницы. Быстренько выполнив вечерний туалет, я завалился на кровать и полез в ми. ПБЗ-пилот СКК еще устанавливался, слишком уж объемным был этот пакет. Здесь и навигация, и устройство корабля, и управление, и еще штук 5-7 профильных баз. По данным МИ загрузилось уже 82%, а значит завтра утром, я, уже фактически, стану пилотом. Пара-тройка дней для такого объемного ПБЗ, это еще быстро, но вот что странно, ПБЗ-нуб, тоже еще не усвоилось. Я открыл список баз, входивших в этот пакет, и сказать, что удивился, это не сказать ничего. Помимо обещанных, система, галактика, история, право, юриспруденция, рукопашный бой и стрелковый бой, здесь были совсем на заказанные мной. Тактика малых групп, диверсант, убийца, снайпер, причем все базы были до третьего уровня включительно, а это как минимум, при должной практике, ранг ветеран. Неужели в нейро могли так ошибиться? Мне, конечно, все пригодится, но очень уж это подозрительно, ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не откладывая на потом, я решил сразу связаться с Гором, но не смог до него дозвониться, видимо, этот товарищ уже улетел. Следующим был звонок ведущему специалисту госпоже Айоль, но и она оказалась вне доступа сети. У меня в запасе оставался только один разумный, способный ответить на мои вопросы, Крил Харан, но вот захочет ли он на них отвечать, спросить уж стоит точно, а там. Контакт Каргианца снова был недоступен, хотя мое прошлое сообщение он прочитал, но ничего на него так и не ответил. Сука, и что теперь делать? Бросать все и ехать в Красную? А зачем? Да и прикопают там меня, если что, и где я потом воскресну? Это уже вопрос. Да и деньги, и базы улетят в никуда. Тогда зачем рисковать? Буду делать то, что и планировал, а там, как говорится, война план покажет. Мои размышления прервал звук открывающейся двери, и в комнату ввалился худющий паренек. На вид лет 16-17, невысокий и вдрызг пьяный. Посмотрев на меня осоловелым взглядом, паренек улыбнулся, попытался что-то сказать, но не смог, а затем махнул рукой и, видимо, нарушив какое-то вселенское равновесие, не удержался на ногах и завалился на пол. Минута, вторая, третья. Мой сосед лежал абсолютно без движения, не издавая ни единого звука. Я уже было подумал, что все, крякнул малый, но, слава богам, мои предположения не подтвердились. У паренька вполне явственно прощупывался пульс. Я поднял это тело и закинул его на кровать. До завтра, думаю, протрезвеет. Сам тоже решил последовать молчаливому совету соседа и завалился спать. Мой сон оборвался неожиданно и далеко не так приятно, как хотелось бы. Резкий, пронзительный звук заставил тело вскочить, выхватив станнир и нож, и стать в боевую стойку. Все это я проделал буквально за секунды и с закрытыми глазами. «Вау-вау, друг!» «Полегче, ни в кого стрелять не надо, ты в безопасности, в учебке». На звук голоса я все же открыл глаза и увидел, что станнир направлен точно в лицо моему соседу. Еще около минуты я тупил, пока, наконец, полностью не проснулся. Спрятав оружие, я заговорил: «Извини, рефлекс, не люблю громкие звуки». «Ага», — уяснил, — «девушек не вожу, музыку громко не слушаю». «Да ладно», — как-то даже смутился я, «просто первая ночь в незнакомом месте». Сон плохой, а тут еще и гудок этот. Это да, подъем тут веселый, правда мало кто реагирует, как ты. Обычно орут, матерятся, я вот вообще чуть в штаны не наложил. Паренек заразительно засмеялся, и я поддержал его сдержанной улыбкой. Меня Керрида Норм зовут, можно просто Кер или Орм, как удобно. Я протянул руку для пожатия. Парень как-то неуклюже пожал и представился. Данриил Створ, можно просто Дан. Скажи, Орма, зачем мы за руки держались? КХМ, ну это знак приветствия и доверия, на моей планете давным-давно была такая традиция, протягивая открытую ладонь, как бы показываешь, что в ней нет никакого оружия. Прикольно. Ладно, через полчаса завтрак, и лучше на него не опаздывать, так что я себя уже в порядок привел, так что душ в твоем полном распоряжении. Я тебя подожду, но ты давай тоже, побыстрее. Хорошо, спасибо. Я взял из специальной тумбочки чистое белье и стандартный пилотный комбез и пошел в санузел. Утренние процедуры много времени не заняли, и уже через 15 минут, мы, весело болтая с Даном, шли в местную столовую. Парень оказался местным уроженцем, родился и вырос здесь, на Тиргильте, на одной из охотничьих факторий. Отец, довольно преуспевающий торговец, мать, учительница, так что Дан получил вполне неплохое начальное образование. По совету отца, решившего расширить торговлю не только на эту планету, но и на ближайшие звездные системы, пошел учиться на пилота, и вот он здесь. Так, буквально за 5 минут, мой сосед рассказал мне всю свою жизнь. К тому моменту, как пришла моя очередь открываться перед новым знакомым, мы, слава богам, подошли к столовой, и мне не пришлось ничего выдумывать и врать. Столовая представляла собой высокое 10-этажное здание, весь первый этаж которого занимало своеобразное фойе с камерами хранения, где на время приема пищи можно было оставить свое оружие и имеющееся снаряжение. У нас с Даном ничего подобного не было, поэтому мы, не останавливаясь, прямиком направились к лифту. Стоило створкам лифта закрыться, как нами пришло сообщение о том, что на втором, третьем и четвертом этажах мест уже нет, поэтому нам стоит подняться выше. Мой спутник предлагал выйти сразу этаже на седьмом, но я настоял, что пятого будет достаточно. Спорить Дан не стал и, уже спустя пару минут, мы входили в кают-компанию. Именно так, на навигаторе коммуникатора обозначалось место приема пищи. Переступив порог, мы оказались в довольно приличных размеров помещении, уставленном столами, за которыми сидели представители самых разных рас и народов. Шум и гам стояли просто оглушительные. «О-о, вон столик освободился, иди, занимай, а я пойду принесу нам еды». Дан махнул мне рукой на освободившееся место, а сам пошел к раздаче. Плюхнувшись на стул, я продолжил осматривать помещение. Кого тут только не было, и дьяволы, и ангелы, и феи, и орки, и вообще непонятно кто, то ли медузы, то ли еще какие-то членистоногие. И все равно, при всем этом многообразии, основным контингентом оставались обычные люди, максимум, с различным цветом кожи и небольшими внешними изменениями, костяные наросты вместо волос, хвосты, рога, крылья и т.д. Осматривался я не просто так, мне нужен был здоровяк, который встретил меня вчера на проходной. Во время нашего с ним разговора он поднял лицевой щиток шлема, и я смог хорошо его рассмотреть. Судя по всему, этот гигант с десантного факультета, и он наверняка должен знать инструктора по огневой подготовке, о котором мне говорил Кроссбур. Может, даже, подскажет, как найти к тому подход. На стол грохнулся поднос с едой, и, напротив меня, устроился Дан. Боясь, что он вернется к расспросам обо мне, я решил сам пойти в атаку. «Скажи, а Тиргильд же Федерации принадлежит?» «Формально, да, а так, тут, как сам видишь, народ разный обретается. Мы со всех шести сторон окружены полуцивилизованными территориями». «Это как?» «Да вот так, ты вообще представляешь себе, как выглядит наша галактика?» «Ну, в общих чертах». «Угу, вот смотри, наша галактика относится к спиральным галактикам с перемычкой или, как называют ее ученые, барам. Из обоих концов этого бара выходит два основных рукава, Играс и Батия. Основной рукав Играс более-менее хорошо изучен только в центральной своей части, получившей название Мидар. Помимо основного рукава, в него, я имею в виду в Мидар, принято включать еще и три побочных рукава, примыкающих к этой области. Сватер, он же Коргия, Империар Кросс, Альфаэр, он же Юсье, Федерация Галеты Унар, бывший Великий Юрбаас, родина ящеров Милзис, ныне, директорат Бристон. Здесь же, неподалеку, находится и еще один придаток, Асгаар, но он, в общем-то, как и весь остальной Играс, и еще пять его побочных рукавов, не изучены. Да мы вообще, я имею в виду, нашу цивилизацию, перестали открывать что-то новое. Вот что значит хорошее начальное образование, польстил я неожиданно взгрустнувшему парню. Эта база галактика у меня уже работает, улыбнулся паренек. И все равно, ты, молодец, очень интересно рассказываешь, продолжай, ты что-то там говорила формально. Естественно, странами большой тройки, Мидар не ограничивается, есть еще тысячи, если не миллионы, других, больших и маленьких государств, располагающихся в основном рукаве, этакая свободная зона. Со временем гигантам тройки стало тесно в своих придатках, и они начали переползать в Играс, аннексируя одно звездное государство за другим. Помимо обычного присоединения новых территорий, они стали использовать и такой инструмент, как колония или сателлит, которые играют роль этаких форпостов, вынесенных далеко в свободную зону. Одной из таких колоний стала звездная система Тиргильд, вошедшая в состав Федерации Галет около 100 лет назад. И все бы ничего, но мы находимся совсем неподалеку, в каких-то 10 флотских прыжках, от нынешних границ Аркрасской империи. Уже лет 20 ходят слухи о том, что имперцы готовятся выбить отсюда федератов, и уже вот-вот это должно случиться. Империи наша система ни к чему, а значит, мы скоро снова станем свободными. А ты не боишься мне все это рассказывать? Решил я опустить размечтавшегося соседа на землю, вдруг я шпион федератов. Ха-ха-ха, да об этом разве что ленивый не говорит, будь ты хоть президентом федерации, всем все равно. Нашу беседу неожиданно прервал крик: «Служи достойно!» Я улыбнулся и прокричал в ответ: «Слушай старших!» К нашему столу подошел высокий блондинистый парень, про таких еще говорят, белокурое бестие, атлетическое телосложение, голубые глаза, светлые волосы, ну прямо истинный ариец. «Привет, парни, как оно?» «Привет», — ответил я, — «да вроде ничего, как сам, лучше всех, вы тут надолго, а то нам бы с друзьями пожрать, уже уходим, к этому моменту мы уже действительно доели, но у меня к тебе дело есть, Магарычевое, ты сегодня вечером как, не занят?» «Не, у меня сегодня отдых». «А что такое Магарыч?» «Вот вечером встретимся и узнаешь. Кстати, как тебя хоть зовут?» «Зови Арком, а я, Керридан, для друзей, Кер или по фамилии Орм». «Приятно. Ну так че, освобождайте столик, или другой искать?» «Все-все, мы с Даном поднялись, зови своих друзей». «Ага, до вечера, и это, служи достойно». Я и ответил: «Слушай старших, на свое первое занятие мы с Даном чуть не опоздали». Тот пристал с вопросами, откуда я этого Арка знаю. Пришлось поведать чудную историю знакомства. Пока рассказывал, пока сдали грязную посуду, в общем, в учебный корпус УК, мы бежали. Как только мы вошли в нужное здание, коммуникатор пискнул пришедшим сообщением, которое оказалось маршрутом к нашей аудитории. Аудитория, это конечно громко сказано, так, небольшая комната, квадратов 30, в которой стояли 10, по числу моих одногруппников, одноместных парт и небольшая трибуна. Как только все расселись, в помещение вошел невысокий, но широкоплечий мужчина в летном комбинезоне. «Здравия желаю, господа курсанты. Позвольте представиться, пилот-грандмастер Кланденбург Варгаллер». На этом, пожалуй, с официозом стоит закончить. После негромких смешков, снова заговорил мужчина: «Знаю, что ни первое, ни второе мое имя вы правильно не выговорите, поэтому можете называть меня просто Гранд Квар. Я куратор вашей группы, так что все вопросы по учебному процессу можете задавать мне. Далее, у кого-то есть еще не усвоенные базы по специальности?» Никто не отозвался. И я уже хотел было поднять руку, но мысленное обращение к МИ проинформировало, что ПБЗ пилот СКК усвоено полностью, и я хоть сейчас могу сесть в пилотский ложемент. Ну раз так, то и отлично, не придется разжевывать то, что есть в базах. Сегодня у вас вводная лекция, так что давайте знакомиться. Ага, ага, хорошо. Я вопросительно уставился на Дана, тот прошептал: «Открой в МИ имя, уровень и выученные базы». «Понял, спасибо». Сам же, в это время, уже ковырялся в настройках нейросети. «Керрида Норм, 5 уровень, ПБЗ пилот среднего космического корабля, усвоено». Указывать, что у меня еще одна ПБЗ устанавливается, не стал, к делу она не относится, а раскрывать о себе информацию сверх необходимого я не собирался. «Так, ну вроде все. Повторюсь, ни один из преподавателей выученные базы повторять не будет. Все ваши ошибки и глупость мы увидим на практике. На лекциях же будем разбирать, что и почему вы сделали не так. Всем все ясно?» «Ну а раз ясно, сейчас я каждому из вас скину ваше расписание на ближайшие 30 суток». МПК снова пискнула. «На этом все. Позвольте откланяться и до встречи на моих лекциях». Примерно в таком же ключе прошли и остальные лекции этого первого, вводного дня. Лично для меня все это было в новинку, и могу сказать с уверенностью, такое обучение мне нравилось намного больше, чем то, которое я прошел в реале. На обед мы решили пойти всей группой и постараться занять столик побольше, чтобы уместиться всем. Нам повезло, лекции были короткие, ознакомительные, поэтому все преподаватели отпускали нас раньше положенного срока, и на обед мы пришли одними из первых. Недостатка в выборе этажа и мест у нас не было, поэтому, выбрав все тот же 5-й этаж и понравившийся стол, мы сходили за едой и уселись знакомиться. Группа подобралась приблизительно одного возраста 17-20 стандартных лет. Все уроженцы этой планеты, в основном из зажиточных семей, поэтому общий язык нашли очень быстро. Когда очередь рассказывать о себе дошла до меня, я отделался общими фразами, конкретно только сказав, что я из фактории «Красная». Слава богам, земляков из «Красной» не было и меня никто не знал. Время обеда пролетело быстро и незаметно. Кажется, что мы только сели, а уже пора вставать и топать на практику. Итогом обедешних посиделок стало общее решение встретиться вечером и отметить знакомство и начало учебы. Я сначала отказывался, ссылаясь на неотложные дела, но, после недолгих уговоров, пришлось пообещать, что как только решу свои проблемы, сразу присоединюсь к ним. А дальше началось самое интересное. Глава 19. Так вот, после обеда у нас начинались практические занятия. Маршрут к корпусу практики, КП, был у каждого, так что, веселой гурьбой, мы отправились на свою первую тренировку. Пока мы шли, я узнал у Дана, что, как оказалось, вход и выход из Лукра были свободными, можно было вообще не жить на его территории, а снять или купить жилье в городе. Многие состоятельные курсанты так и делали, а местные так и вообще говорить нечего. Непоколебимыми оставались только дежурства. Ты можешь жить где угодно и даже не ходить на занятия, но, если пропустил вахту, все, мгновенное отчисление. Почему так? Да хрен его знает, таковы правила. Вот и весь ответ. Около входных дверей в корпус практики нас уже ждал Гранд Квар. Ну что, дамы и господа, готовы? А чему это вы так удивляетесь? Я не сказал. Практику у вас буду вести тоже я. Так что, прошу любить и жаловать. А теперь, за мной. Минут 5 блужданий по коридорам, и вот, мы в огромном помещении, все пространство которого было заставлено капсулами виртуальной реальности. Охренеть, я в вирте и сейчас полезу в вирт. Сюрреализм, да и только. Тем временем наш куратор снова заговорил. Сейчас ложимся в капсулы, и скины считают ваши данные и загрузят первые полетные задания. Справитесь с первым, будет следующее, справитесь, следующее, уже сложнее, и так далее, и так далее. Всем все ясно? Тогда занимайте понравившиеся капсулы. Я подошел к первому попавшемуся тренажеру, разделся до трусов и нырнул в его, пока еще прохладное, нутро, заодно разрешив и скину считать все те же данные, имя, уровень, усвоенную ПБЗ. Спустя минуту я уже стоял на мостике космического корабля. Заняв пилотский ложемент и положив руки на подлокотники пульты, я разрешил прямое подключение. Все, теперь я, не Киррида Норм, и даже не Вадим Аспидов, теперь я, корабль. Я чувствовал все судна, каждый двигатель, каждый стабилизатор, каждый проводок. Мое тело из мяса и крови превратилось в тело из композитов и металла. Не успел я насладиться этими ощущениями, как меня выкинуло обратно в рубку, а на мостике раздалось. Курсант Орм, кто разрешал вам слияние? Вам еще рано. Ручками рулите, курсант, ручками. Тяжко вздохнув, я развернул голографический монитор с данными по маршруту и кораблю, положил руки на джойстики, находящиеся все на тех же подлокотниках, и разрешил ручное управление. Первое задание было легким, даже очень, мне всего-то и нужно было просто пролететь по прямой, что я без каких-либо трудностей и выполнил. Второе было уже сложнее, по пути был астероид, который нужно было облететь с минимальными отклонениями от заданного курса. Третье, уже два крупных астероида и около десятка мелких. Четвертое, уже одни метеориты, летевшие с разной скоростью, по разным траекториям. Так и продолжалось, я летал, уклонялся сначала от астероидов, потом от метеоритов, потом появились противники, сначала медленные и тупые, но потом все более резвые и умные. Разные поля, разные условия, разные корабли, неполадки, враги. По моим подсчетам я провел в вирте часов 20, если не больше. Когда, наконец, открылась крышка капсулы, я был как выжатый лимон. Руки и ноги были словно набитые ватой, голова не соображала, а перед глазами мелькали черные пятна. Ну что ж, знания у вас легли хорошо. Лучшие сегодня, Орм, Створ и Джарик, но не обольщайтесь. Военные БЗ, это конечно хорошо, но нужно, чтобы эти знания стали полностью вашими. Сейчас, все на полчасика в медкапсулы и свободны. Гранд Квар, разрешите вопрос? Спросил Джарик, выглядевший свежее остальных. Мне показалось, что мы летали часов 20, а на самом деле прошло чуть больше 3, это как? Молодец, курсант, сегодня вы познакомились еще и с ускоренным виртом, время в котором течет быстрее, чуть больше, чем в 5 раз, что и позволяет выполнить полетный ценз за ограниченное время и учит вас быстрее думать и принимать решения. Обо всем этом, да и не только, вам расскажут на лекциях. А, я смотрю, у кого-то сил много осталось, на полуслове оборвал куратор все того же Джарика, могу еще на полчасика вас туда закинуть. Обратно в вирт, естественно, никто не хотел, так что все поспешили попрощаться и убежать в мидблок. Ну-у-у, убежать, это громко сказано. Скорее уползти. Дорогу к этому самому мидблоку я помню довольно смутно. Куда-то шел, кто-то шел рядом. Алиса верещала о критическом уровне усталости. Из нейрованы, она же мидкапсула, я вылез полным силой энергии. Такое ощущение, что проспал часов 10, хотя, по факту, прошло около получаса. Вся группа собралась около блока и, как оказалось, ждала только меня. Все той же, дружной толпой, мы пошли в столовую. Халявную еду никто из ребят пропускать не хотел, в чем я был солидарен со всей своей группой. Поужинав, мы разбрелись по комнатам готовиться к вечерней попойке. Добравшись в свою комнату, я, первым делом, отстучал сообщение Арку. «Привет, я уже освободился, поэтому готов встретиться. А так как я в этом городе недавно и нормальных питейных заведений не знаю, то адрес – с тебя, а угощение – с меня». Ответ пришел где-то через час, когда я уже закончил с водными процедурами, переоделся в свой походно-выходной наряд и думал, чем бы заняться до встречи с одногруппниками. Маршрут скинул. «Через полчаса жду тебя там». Я просмотрел конечную точку и прикинул, что, если выйду прямо сейчас, минут через 20 буду на месте, а за оставшиеся 10 минут как раз и поляну успею накрыть. Дан был еще в душе, поэтому, крикнув ему, что ухожу и жду адрес бара, где они собираются сидеть, я прицепил на правое бедро станнер, а на поясницу слева вибронаш и вышел. Город не переставал радовать меня весенней, почти летней погодой, поэтому дорога к бару пролетела быстро и с удовольствием. А ведь неплохое местечко, очень даже атмосферненько, подумал я, оглядев выбранный Арком бар. Снаружи заведение выглядело вполне обыкновенным двухэтажным зданием, которое абсолютно соответствовало архитектуре всего города, а вот внутри складывалось полное ощущение, что находишься в средневековой таверне. Тяжелые деревянные столы, грубые, но, как я позже убедился, удобные стулья и лавки, лакированная, на вид, барная стойка из темного, почти черного, дерева, головы местных животных, картины со сценами охоты, в общем, будто бы из высокотехнологичного будущего вернулся в дикое прошлое. Сначала я хотел занять тихое местечко в самом углу помещения, но присланное Даном сообщение с адресом места попойки заставило меня передумать и выбрать столик побольше, такой, который сможет вместить всех моих одногруппников. Судя по тому, что и Арк, и Дан с ребятами выбрали именно этот бар, место очень даже популярное, пусть и только у нашего брата-курсанта. Усевшись теперь уже за окончательно выбранный стол, заказал бутылку недешевого коньяка, запеченную тушку какого-то животного, похожего на поросенка, и пару салатов из свежих овощей и зелени. Подать все это великолепие я попросил по моему сигналу, а пока, чтобы не сидеть за пустым столом, попросил принести мне бокал светлого пива и порцию каких-нибудь соленых орешков. Бокал уже показал дно, когда открылись двери и в бар зашел Арк. Оглядевшись и заметив меня, он в своей манере на весь зал проорал: «Служи достойно». Пришлось ответить так же громко: «Слушай старших». Только после моего ответа здоровяк подошел и уселся за стол. «Ну и где твой Магарыч? Сейчас будет». Я кивнул официантке, и спустя пару минут стол был накрыт. Подняв бутылку и показав ее десантнику, я проговорил: «Магарыч, а это?» Обведя стол рукой, спросил Арк: «А это называется поляна». «Неплохо, так что ты хотел?» Посерьезнел парень: «Я криминалом не занимаюсь». «Да какой криминал? А чем ты?» «Просто, мне нужно, чтобы ты подсказал, как найти подход к одному человеку». В этот момент глаза Арка потемнели, и он уже серьезно и зло смотрел на меня. «А парень-то непрост». «Так, стоп, мы, видимо, друг друга неверно поняли. Давай я сейчас все расскажу, а ты потом решишь, убивать меня или нет». «Согласен». Я сделал паузу и, только дождавшись утвердительного кивка десантника, продолжил: «В общем, после учебки я собираюсь устроиться на корабль к наемникам. Естественно, первым пилотом меня никто не возьмет, да и вторым, не факт, а вот третьим, вполне может быть. Но тут вот какая штука: кроме пилота у меня нет других полезных для наемников специальностей. Просто так, за красивые глаза, платить никто не будет, а значит, мне прямая дорога в штурм-команду, что с моим уровнем и характеристиками, да в прямом столкновении, сам понимаешь, верная смерть. Так что, теперь непосредственно к делу. Я слышал, в этом училище есть один ветеран, снайпер, который преподает у вас огневую подготовку. Я хотел попросить его заниматься со мной факультативно, но говорят, он старик вредный, нужно к нему подход найти. У меня, кроме тебя, знакомых десантников нет, вот я и обратился к тебе. И все: «Ну да, ой, бля-я». Арк взял бутылку, налил себе полный стакан, одним махом выпил его содержимое и проговорил: «Ты это хаем». К Короче, тут свои заморочки. Из-за соседнего столика поднялись три здоровенных орка, зеленая кожа, здоровенные клыки, руки, заканчивающиеся когтями, и вышли из заведения. Заметил я это только потому, что как раз в это время смотрел в ту сторону. Особого значения этому событию я не придал, но зарубку в памяти оставил, потом запись МИ просмотрю. Так вот, продолжил говорить Арк, ты зря что-то выдумываешь, дед, мужик нормальный, подойдешь, расскажешь все как есть, он поможет. Что, вот так просто? Ага, говорю же, он нормальный мужик, главное не хитри и не ври, не любит он этого. А, и еще, ни в коем случае не предлагай ему деньги. Понял, спасибо, учту, а теперь, давай, налетай на хавку, да и по стаканчику можно бахнуть. Бутылка уже показывала дно, когда в бар ввалилась толпа моих одногруппников. Оглядевшись и не найдя ни одного свободного столика, к этому моменту бар был забит до отказа, ребята уже собрались уходить, когда Дан заметил меня. Бодрой походкой, мой сосед по комнате направился ко мне, видимо, что-то вещее. Я услышал только последнюю фразу, уже и столик нам занял. Орм, парень надежный. Моего собеседника Дан не рассматривал, но, когда подошел ближе и увидел, с кем я беседую, как-то даже немного побледнел. Прошу прощения, не увидел, что ты не один, промямлил паренек. Мы, наверное, другой столик поищем. Да ладно, проговорил Арк с какой-то грустной улыбкой, где тут сейчас место найдешь? Не ссыте, я уже ухожу. Стоять, влез я в их диалог, этот столик занял я, и решать, кому за ним сидеть буду, тоже я. Тащите стулья, скомандовал я одногруппникам, а ты, повернулся я к десантнику, говорил мне, что на сегодня у тебя дел нет, так что не выдумывай и оставайся. Здоровяк пожал плечами и поднялся из-за стола. Я думал, все, уйдет, но нет, он пошел куда-то к бару и через пару минут вернулся с парой стульев. Его примеру последовали и остальные. Сначала за столом было определенное напряжение, мои сокурсники как-то странно поглядывали на Арка, а тот, ничуть не смущаясь таким вниманием, вовсю шутил и балагурил, пытаясь растормошить ребят. С повышением количества выпитого, обстановка за столом постепенно разрядилась и пошло нормальное общение. Градус вечеринки рос и нам захотелось попеть и потанцевать. В этом баре сделать все это, увы, мы не могли, и, расплатившись и оставив приличные чаевые официантке, покатили в местный аналог клуба, совмещенного с караоке. Алкоголь тек рекой, а веселье било через край. В какой-то момент я осознал себя занимающимся сексом с девушкой в туалете клуба. Естественно, прерывать процесс я не собирался, отметил только, что она, кроме цвета кожи, ничем от человека не отличается, и, что это, не одна из моих одногруппниц. Процесс закончился удачным финалом для нас обоих, и девушка, чмокнув меня в щеку, убежала. Умывшись и приведя себя в порядок, я пошел искать кого-нибудь из знакомых. Странно, но в клубе никого из моих одногруппников не было, не нашел я Арка. Подумав, что все уже ушли, я тоже решил, что пора заканчивать загул и возвращаться в общежитие. Ночь на улице была в самом разгаре, а безоблачное небо раскрывало всю свою сияющую красоту. Мириады звезд, намного больше и ярче светившие, привели меня в абсолютный восторг. Первый раз с момента попадания сюда, в Вирт, я взглянул в ночное небо и не пожалел, просто нереальная красота. Геймдизайнеры и художники учли все, большую плотность звезд, их количество, размеры и многое, многое другое. Будь это планета в реальности, ее небо наверняка выглядело бы именно так. Я шел по ночному, притихшему городу, вдыхал весенний аромат растения и просто отдыхал, душой и телом. Организм, благодаря нейросети, быстро вывел алкоголь, и я был практически трезв, лишь оставалась легкая эйфория, свойственная легкому опьянению. Наверное, я бы так и дошел до Лукра, без происшествий, но какая-то из усвоенных баз, видимо, как-то усилила мои органы чувств. Другого объяснения тому, что я смог услышать еле заметную возню в подворотне, я не нахожу. Интуиция шептала, что там меня ждут неприятности, а совесть, что просто так пройти нельзя, вдруг там кто-то умирает. В принципе, какое мне дело до ботов? Это игра, так что выпустит новых. Хотя я, вдруг за спасение система нанитов накинет, но так-то, там и крякнуть можно, и тогда, я потеряю то, что уже имею. Не знаю, чем бы закончился мой спор с самим собой, но все та же интуиция резко заверещала. Не разобравшись, в чем дело, я доверился ей и резко скакнул в сторону, тут же падая на землю и откатываясь в ближайшие кусты, в которых и затих, боясь пошевелиться или сделать лишний вздох. Усвоенная база подсказывала, что сейчас нужно затаиться и дождаться момента, когда можно будет бесшумно уйти. Благодаря ей и неплохо прокачанной характеристике ловкость, у меня были все шансы смыться без потерь. Неподалеку раздались тихие и осторожные шаги, которые, впрочем, быстро затихли. Около минуты, в течение которой я пытался, хоть и безуспешно, связаться с местной полицией, стояла полная, оглушающая тишина. Я хотел было уже начать двигаться, но что-то меня остановило, и я тут же услышал голоса. «Ты кого-нибудь засек?» «Не, но кто-то здесь точно был. А может, тебе показалось? А может, ты пойдешь нахер?» «Сказал же, здесь кто-то есть, ну или был». Шаги начали удаляться, а вместе с ними и голоса. Недолго думая, я пополз следом за бандитами. Выученная база, довольно высокая ловкость плюс, пусть и небольшой, но опыт из реальности, да и я скользил сквозь траву и ветки, словно вполне реальный змей. «Ты уверен, что этот здоровяк, избалованный сынок Трора? Если нет, жопа нам. Не ссы он это, его Кейса узнала, а у нее память от системы, все помнит. Да и сработала она чисто, снотворное в коктейле попробуй что-нибудь докажи. Это да, она, молодец, а ты видел, какое новое тело она себе заделала? Вот бы с ней». Дальше я слушать не стал, и так понятно, чтобы он с ней. Нужно думать, что делать дальше. Попытаться вытащить сынка этого Трора, видимо, он один из больших шишек, только вот каких пока непонятно. Криминал или власть, в принципе, одно и то же, но они подумают ли, что это я специально все замутил. Для чего? А чтобы в доверие втереться, или чтобы денег срубить, или чтобы долг на этого влиятельного разумного повесить. Да мало ли до чего могут додуматься. Может просто выбраться из этой закрытой для связи зоны и вызвать полицию? А если к тому моменту бандиты уйдут, что я буду говорить полицаям? БТ, снова дилемма. Лезть в драку непонятно с кем, а главное, какие у них там уровни, умения, ха, его знает, сука. Так, раз начал материться даже в мыслях, значит волнуюсь я жутко. Ладно, разведчик я или нет, делай, что должно и будь, что будет. Поехали. Подобравшись к противникам поближе, прямо из положения лежа, я резким рассекающим ударом провел по голени одного из противников, раздался громкий вой, и один из гопников упал, схватившись за покалеченную ногу. Второй, вместо того, чтобы повернуться лицом к опасности, скакнул вперед и бросился бежать. Увы, ему луч энергии оказался быстрее, выстрел из станнера остановил его лихой забег. Тело противника упало на землю и забилось в конвульсиях. Первый еще продолжал орать, когда и по нему прошелся луч моего дальнобойного оружия. Наконец наступила благословенная тишина. В отключке эта парочка пробудет около часа, а значит, надо спешить. Сколько еще разумных охраняет сынка загадочного Трора неизвестно, но то, что они уже в курсе обо мне, это факт. Порезанный орал так, что его, наверное, и на другом конце города было слышно, а, значит, их подельники в курсе, что что-то пошло не так. Сейчас сложившаяся ситуация мне на руку, я успокаивал этих двух гавриков с шумом специально, мне нужно было напугать похитителей, заставить их действовать необдуманно. Ведь что может быть страшнее, чем неожиданный вой твоего товарища, полный боли и страданий? По нервам текущая ситуация била не хуже огромного молота, и я успокаивал себя лишь тем, что это всего лишь программы, реальной боли они не испытывали, а их поведение – это просто скрипт, прописанный программистами. Все, хватит рефлексий. Снова на землю, и снова ползком, к переулку, где послышалась возня. Передвигался я хоть и тихо, и аккуратно, но тем не менее довольно быстро, не хватало еще, чтобы бандиты успели сбежать. Встреча с похитителями стала, как всегда, неожиданностью, на меня банально, наступили. В это время, я как раз пересекал небольшую дорожку, когда, из-за декоративных кустов, растущих по обеим сторонам тротуара, вышли двое. Девушка и парень с объемным грузом на плечах. Вот этот носильщик и наступил мне на руку, а я, чисто рефлекторно, попытался ее отдернуть. Парень, видимо, тоже на одних рефлексах, скинул груз и выхватил какой-то ствол. Времени на раздумья не было, от слова совсем, поэтому я сделал первое, что пришло мне в голову, метнул свой вибронож. Подготовка, прицеливание, сила броска, точность, все в жопу, мое холодное оружие летело, как бумеранг, вращаясь как пропеллер. Естественно, я промахнулся, но не совсем, нож всего лишь четвертью вибрирующего лезвия прошелся по лицу противника, но результат превзошел все ожидания. Смертоносный снаряд прошел сквозь голову носильщика, мгновенно разрезав и лицевую кость, и мозг, и затылочную часть, и исчез в кустах. В ту же секунду в груди взорвалась бомба. Глава 20. О-о-о, здравствуй, крышка капсулы, давно не виделись. И хотя нейрована уже открылась полностью, я продолжал лежать и ждать, когда же появится встречающий. Ангел, демон, может быть фея или, вообще, какой-нибудь Франкенштейн. К моему удивлению, в поле зрения никто так и не появился ни сразу, ни через минуту, ни через две, ни через три. Минут через пять, когда мне надоело лежать и ждать неизвестно чего, я все же решил, что пора бы и выбираться. Стоило мне начать подниматься, как в груди полыхнуло жутким холодом, который, к моему облегчению, надолго не задержался. Доля мгновения, и это неприятное ощущение прошло так же быстро, как и появилось. Рядом с капсулой стояла небольшая тумбочка, на которой лежал стандартный комбез, сложенный в аккуратную пирамидку. Одевшись, я, через нейросеть, попытался связаться с Даном, но, почему-то, показывало отсутствие сети. И что это значит? Меня похитили, а кто, и зачем? Стоило мне мысленно начать задавать вопросы, как меня накрыло волной воспоминаний. Бар-клуб, возня в подворотне, гопники, резкий взрыв в груди. Ответов на вопросы, где я и кто меня похитил, я так и не получил, а значит, ни хрен бессмысленно стоять, нужно попытаться хоть что-нибудь узнать. Побродив между капсулой, заглянув в каждую, они, кстати, были абсолютно пусты, я все же решился и подошел к двери из медблока, которая, к моему удивлению, плавно отъехала в сторону, давая мне возможность выйти. Гневить судьбы я не решился, поэтому быстренько проскочил в открывшийся проем и оказался в небольшом круглом холле. Обстановка этого помещения наталкивала на мысль, что я не в общественном здании, а скорее в каком-то богатом загородном особняке. Мраморный пол и стены, широкая, мраморная же, лестница, ведущая куда-то наверх, резная мебель, картины, предметы искусства. На одном из деревянных диванчиков сидели и о чем-то вполне мирно беседовали мой знакомый арк и какой-то бандит. Другого более точного и емкого определения собеседника-десантника подобрать сложно. Высокий мужчина, неопределенного возраста, с коротким ежиком седых волос и ужасным шрамом, проходившим через все лицо, делал его образцовым представителем либо военного, либо преступного мира. Около минуты мое появление оставалось незамеченным, а затем Арк, увидев меня и извинившись перед собеседником, встал и подошел ко мне. «Привет, Орм. Как самочувствие?» «Привет, вроде ничего». «Здравствуйте, молодой человек. К нам подошел бандит. Я должен поблагодарить вас за спасение моего сына. Чем я могу отплатить вам за эту услугу?» «Здравствуйте. Пока не понимаю, а чем вы мне бы пока узнать, где я, и как тут оказался? Поможете? От вас мне больше ничего не надо», — огрызнулся я. «Считайте, что вы у меня в гостях, пока. К вам есть некоторые вопросы, и я хотел бы получить на них ответы. Надеюсь, вы будете столь любезны. Мистер, можете обращаться ко мне, мистер Трор, а это, если вы не знали, мой сын Аркад Краули. Еще вопросы? Мистер Трор, давайте не будем повторять ошибки, уже совершенные вашим сыном». Мне показалось, что на мгновение Арк смутился. «Пока вы ничего еще не сказали, я просто скину вам запись с нейросети, начиная с моего первого учебного дня, а потом мы поговорим». «Идет, хорошо, контакт я вам скинул, видео шлите на него, а пока мой помощник проводит вас в гостевую». Арк, под моим взглядом, как-то виновато пожал плечами, а из неприметной дверцы появился, такой же, неприметный, разумный. Он слегка поклонился и, знаками, показал следовать за ним. Противиться или как-то по-другому выражать свое неудовольствие поведением Трора-старшего, я, конечно же, не стал. Проводили меня в небольшую, но очень уютную комнату, в которой было все, что нужно для длительного пребывания, за исключением, разве что, связи с внешним миром. Улегшись на кровать, я выполнил свое обещание, вырезал видео со всем вчерашним днем и отправил его на присланный контакт. Чтобы развлечься и как-то скрасить свое времяпрепровождение здесь, я решил и сам пересмотреть наиболее интересные моменты. «Ты это извини, просто тут свои заморочки». Из-за соседнего столика поднялись три здоровенных орка, зеленая кожа, здоровенные клыки, руки, заканчивающиеся когтями, и вышли из заведения. Я остановил запись. Вот что меня подсознательно насторожило, Арк пришел не один, вот его группа поддержки или подстраховки. После какого-то знака или просто сообщения через МИ, они покинули заведение. Я перемотал видео на момент, когда только захожу в бар. Орки появились минут через 5 после моего прихода. Я включил воспроизведение. Стоп, а это что? Сначала заказ у меня принимала одна официантка, а после ухода громил, ее сменила другая. Дальше. Клуб, вот мы сидим за столиком только нашей компанией, вот мы идем танцевать, на арке вешается какая-то девушка. Картинка постоянно скачет, это я выплясываю. Потом снова за столик, наших становится все меньше, и, наконец, наступает момент, когда из моих одногруппников не остается никого, только я с Арком и две девушки, одна из которых, знакомая официантка. Девчонки подливают нам алкоголь, а сами лишь немного пригубляют. Вот моя спутница берет меня за руку и куда-то тянет, ну как куда-то, в туалет. Действо в уборной я промотал, все равно ничего нового я там не увижу. Дальше все то, что я и так прекрасно помню, кроме, разве что, концовки. Оказалось, девушка-официантка и есть та самая Кейса, которая опоила Арка и чуть не убила меня, промахнувшись лишь на пару миллиметров. Будь она немного поточнее и все, здравствуй возрождение. И это в лучшем случае, а в худшем. Время летело незаметно, и, когда я досматривал свою, практически смерть, в комнату зашел давешний провожатый. «Мистер Орм, господин Трор приглашает вас в свой кабинет, следуйте за мной». Я молча встал и пошел за этим, неприметным, разумным. Кабинет отца Арка был большим. Помимо привычных уже, стола и кресел, вдоль одной из стен, расположился книжный шкаф с бумажными книгами. В эру невероятных цифровых технологий, бумажные книги. Вдоль противоположной стены расположился мягкий, даже на вид, кожаный диван, перед которым стоял небольшой журнальный столик. Пригласив меня присесть в кресло, бандит подал знак своему помощнику налить нам по стаканчику коньяка и выйти, а затем, дождавшись, когда мы останемся наедине, Трор-старший заговорил. «Я навел о тебе кое-какие справки, Керрида Норм, и кое-что узнал. В общем, передай своему хозяину». «У меня нет хозяина», — перебил я хозяина кабинета. «Да мне без разницы, какие у вас отношения с Хараном, просто передай Лису, что все наши договоренности в силе, более того, я готов даже упрочить наш союз, но я не. Теперь у меня есть дело к тебе, лично», — проигнорировав мои потуги вставить хоть слово, продолжил Трор-старший, — «я хочу, чтобы ты, когда будешь улетать с планеты, прихватил с собой Арка». «Но, да ты дашь мне договорить или нет?» — повысил голос отец десантника. «Скоро здесь будет жарко, очень жарко, и мне важно, чтобы когда наступит это время, мой сын был как можно дальше от этой сраной системы. Улететь он должен с тобой, а там-там он уже сам разберется, что, куда и как. Теперь самое главное, ни при каких, ты понял, ни при каких обстоятельствах, он не должен достаться федератам живым. Деньги на воскрешение у него есть, так что, при угрозе пленения ты должен будешь его убить. Тебе все ясно?» В душе бушевала просто буря эмоций, столько всего хотелось высказать этому Трору. Сидит вон с усмешкой, ждет от меня возражения и споров. «А вот хрен вам, гражданин хороший. Я, сука, русский разведчик почти». Я глубоко вздохнул и спокойно спросил. «Арк в курсе?» Лишь на кратчайшие мгновения, но я это заметил, на лице Трора проявилось выражение, надежды что ли, но не прошло и секунды, как лицо тут же вернулось к своему бесстрастному состоянию, и он ответил. «Нет, это твоя задача. Теперь он тебе доверяет, так что...» «Понял, разрешите идти?» С все таким же бесстрастным лицом мужчина процедил. «Идите». На выходе из кабинета я нос к носу столкнулся с моим, теперь уже, подопечным Арком Краули, который на самом деле Трор. «С тобой все в порядке? А то отец сейчас на нервах, мог и перегнуть палку». «Спасибо, все в норме. Ты как? Да и вообще, как мы оказались у тебя в гостях? Последнее, что я помню, это выстрел твоей свежеиспеченной пасси». «Пассия, это да хороша, я и поближе познакомиться с ней успел, она и без одежды хороша, жаль, что мертва». «Давай без вот этого», — неопределенно помахал я рукой, — «голые действия, без эмоций». «Эх, зря ты так, она такие вещи вытворяла языком». «Арк, мля, все-все, молчу, пойдем, а то опоздаем на обед». По дому мы буквально пролетели, Не успел я и глазом моргнуть, как мы были уже около крыльца, перед которым стоял старенький электрокар, периодически чем-то постреливая. Я даже не могу представить, чем. Прыгай рядом, я поведу. А эта штука не рванет, может, у тебя есть что-то получше? Конечно, есть, но мы поедем именно на этой. Конспирация. И только выехав за пределы усадьбы, когда я настоял на рассказе о произошедшем, Арк начал говорить. Да там и рассказывать-то нечего. Когда тот урод наступил на тебя, он мою бренную тушку в сторону откинул. Ну вот от удара о землю, я и очнулся. У меня нейросеть хорошая стоит, плюс выносливость неплохо вкачана, так что к тому моменту Ми практически справился с токсином, который скормила мне та красотка, и я уже начинал приходить в себя, а тут резкая боль Анатой привела меня в чувство, окончательно. Хочу тебе сказать, что твой бросок ножа был просто ужасен, но твое везение это что-то, так убить разумного это надо быть, да хрен его знает, кем надо быть. Так вот о чем я, ага, потом Кейса стрельнула в тебя, я пальнул в нее, она... промахнулась, я, нет, а она и не промахнулась, попала мне прямо в середину груди, да промахнулась она, даже не спорь, игла попала на 2 мм выше сердца, да и время подрыва неправильно рассчитала, даром что убийца по классу была, хех, опыта ей не хватало, а нейросеть неправильные данные получила, короче, игла рванула уже на улице, пробив тебя насквозь, а вот я, мастер, я, ладно, я понял, ты, бог воинов, давай без подробностей. Попал и все правильно рассчитал, потом неинтересно нашел глушилку. Стоп, что за глушилка? МММ, короче, это устройство, которое блокирует любую связь в ограниченном радиусе. Ага, дальше, так больше нечего сказать. Пожал плечами здоровяк, нашел, вырубил, вызвал помощь. Тебя в капсулу, а сам, на ковер к отцу. Вот и весь рассказ. Мда, вот это мы отметили начало учебы. Круто, да, нужно будет как-нибудь повторить. Кстати, ты это о том, что я, Трор, а не Краули, не говори никому. Конспирация. Я, могила. Ну да, служи достойно. Не так, это я чуть-чуть потроллил тебя. На самом деле, там, живи свободно, умри достойно. Первый вариант, смешнее, а второй, мне нравится больше, так что теперь нашим секретным паролем будет. Как скажешь, как раз к окончанию этого нелепого разговора, мы и подъехали к грузовым воротам Лукра. Оказывается, здесь была небольшая стоянка для транспорта учащихся и преподавателей, у кого он, конечно, был. Здесь же, на стоянке, мы и распрощались с Арком, договорившись встретиться на обеде. Всю дорогу до общежития меня одолевали неприятные мысли. Ну и куда я влез на этот раз? Мало того, что надо мной, дамокловым мечом, висит проблема с огромной Галактической Федерацией, да и Империя совсем не добрая тетушка, так я еще и в какие-то местные разборки влез. И если для звездных колоссов, я даже не пешка, а так букашка на обеденном столе у гигантов, которая вроде и мерзкая, и неприятная, но не особо опасная, то для местных бандюков, сорвав их планы, я стал, как минимум, целью номер 2. Конечно, если я попадусь на глаза не тем федератам, меня безусловно прихлопнут и они, но вот искать специально это вряд ли, не тот масштаб, хотя общей картины я не вижу и заявлять с уверенностью не могу. Недаром же Харан так мною заинтересовался. Сначала он хотел меня просто сломать, пытки, боль, страх, потом купить, ПБЗ, деньги, а теперь, вроде как, вербует, знакомит со своими информаторами, намекает на прочную связь с Империей. На этой волне я снова попытался связаться с Хараном, но, как и прежде, он оказался вне зоны действия сети. Ну ведь специально же молчит старый хрен. Ну ничего, я тоже играть умею. Старик-комендант, на проходной, как-то осуждающе на меня посмотрел, но говорить ничего не стал. Я скорчил жалостливую мину, пожал плечами и побрел к себе в комнату. Слава богам, Дан был еще на учебе, и я смог спокойно принять душ и переодеться. Станнер, отец Арка, мне вернул, а вот нож, мой боевой талисман, бесследно исчез. Подручные Трора-старшего тщательно прочесали все окрестности, но найти его так и не смогли. Жалко, блин, чуть ли не до слез. В спокойной обстановке я сделал все, что наметил, и постоял под душем, и переоделся, и даже немного повалялся. Поставил на ноги меня будильник, который сигнализировал, что до обеда оставалось ровно 15 минут, которых как раз хватит, чтобы дойти до кают-компании. Я зашел в столовую как раз вовремя, моя группа только рассаживалась за облюбованный еще вчера, столик. Дан что-то рассказывал, бурно размахивая руками, ему отвечали, периодически поддерживая взрывами хохота. На лицах одногруппников не было и следа от вчерашней попойки, а поведение показывало, что и со здоровьем у них полный порядок. Вот что делает современная наука. Меня они пока не заметили, и мне захотелось послушать, что же они с таким жаром обсуждают.